преподаватель фехтования Дирхам Клазис. Луиза взглянула на стоящую у входа Стеллу и ее подружку. Ректор снова вгляделась в письмо. 10 золотых за безымянного беса. За такие деньги можно купить отличного скакуна или заказать магический меч. Луиза отложила в сторону записку. Хотя, если подумать, предложи семья Мартинус многим меньше, то аристократы заговорили бы о том, что семья не способна побаловать единственную дочь. И чем ей приглянулся бес? Я понимаю, Клаус желал его выкупить для своих темных делишек, но Стелла... Скажи, Стелла, посмотрела Луиза нечитаемым взглядом на первую ученицу курса. Зачем тебе бес? Взгляд синих глаз девушки совсем никак не изменился. Для личных тренировок, улыбнулась Ди Мартинус. Вы можете приходить и навещать демона в моем поместье, госпожа директор, если вас волнует его дальнейшая судьба. Склонила голову Стелла. Из-за этого Луиза не могла видеть выражение лица девчонки и прочитать, сказала она правду или нет. В очередной раз у фон Шиллера синеволосая вызвала неприятное ощущение. Но и отказать, вот так просто, семье Ди Мартинус без какого-то повода, ректор не могла. Луиза мысленно искала причины. Отчего-то ей не хотелось идти на уступки. Стелла выпрямилась все с таким же доброжелательным выражением лица. Лилиан не знала, куда себя деть. Девчонка чувствовала странное общение своей синеволосой подружки с ректором. «Мне нужно». Не успела договорить Луиза, как в дверь громко постучались. Как-то уж совсем небрежно и нагло. «Тук, тук». Стелла сощурила взгляд. Лилиан повернулась к двери. «Войдите», сказала Луиза, при этом мысленно просчитывая, что будет, если она откажет семье Мартинус. В кабинет вошла красноволосая Эльза в тренировочной форме академии. Черный облегающий костюм с металлическим нагрудником и предплечевой защитой, высокие сапоги с короткой шнуровкой, ее щеки были красными, похоже, она немного запыхалась, спеша к ректору. Ванштейн. Назвала ректор безошибочно вторую лучшую студентку первого курса, но при этом лучшую мечницу, по крайней мере, двух первых курсов точно. «Госпожа директор, приветствую», — ответила запыхавшаяся Эльза. «Я хочу потренироваться с бесом, сегодня же свободный день», — выстреливала девушка словами подобно торговке на рынке, и где ее манеры. Фазах бы точно дал ей за трещину. «Хаэм», — облокотилась Луиза в кресле, теперь расслаблена, и посмотрела на Стеллу. Синеволосая стояла спокойно, ничего не выдавала в ней каких-либо эмоций. Опытные глаза ректора взглянули снова на Ванштейн. Эльза, облокотилась Луиза на стол, сложив руки в замок. Стелла Ди Мартинус желает выкупить беса, думаю, демон не сможет больше участвовать в тренировках. Зеленые глаза Ванштейн, казалось, наполнились бушующим огнем. Она, подобно сломанной кукле, повернула голову к Стелле. Если отпрыск семьи Мартинус узнает о позоре красноволосой, это будет конец. Стелла, тихо сказала Эльза, смотрев теперь в пол. Бес должен умереть. Повернулась синеволосая к своей сопернице. «Это еще почему?» «Конечно, я понимаю, демоны опасны для людей, но не переживай, Эльза», — улыбнулась Мартинус. «Со мной все будет в порядке». Эльза не знала, что делать, она говорила все, что ей придет в голову. «Демон оскорбил меня», — зашипела девчонка. «Ты же видела, что он не выполнял мои команды. Ты хочешь унизить меня?» Глаза Ванштейн стали светиться ярко-зеленым. Красные волосы стали беспорядочно развиваться в воздухе подобно змеям. Эльза была в ярости. Стелла тут же приняла вызов, задрав голову вверх и посмотрев на Эльзу сверху вниз. В ее синих глазах забурлил океан. Сейчас она была спокойной как бездна, но такой же и ужасной. Лилиан пискнула от страха, оказавшись перед двумя действительно опасными девушками, брюнетка отступила назад и прижалась к двери. «Хорошо», — хлопнула в ладоши Луиза. В ее глазах играл огонек, но девушки продолжали битву взглядов. «Отставить!» – заорала Луиза, да так, что со стены свалилась картина. Эльза и Стелла успокоили свои потоки магии и повернулись к ректору. Фон Шиллер присела в свое кресло. «Вы обе наказаны!» – бескомпромиссным тоном сказала Луиза. «Сейчас же отправляетесь домой!» «Но директор, а документы?» – улыбнулась лисичкой Стелла. «Ты его не получишь!» – тут же влезала Эльза. «Хватит!» Вздохнула Луиза. Она достала две анкеты. «Вот», — указала женщина на два листа желтой бумаги с готовой формой заполнения и печатями. «С завтрашнего дня начинается турнир на лучшего бойца Академии», — улыбнулась Луиза. «Пусть тот, кто займет место выше и получит демона». «Нечестно», — тут же ответила Стелла. Я первая изъявила желание выкупить беса. Ложь, холодно ответила Эльза, получив теперь шанс убить демона. Я первая сказала о намерении его убить. Еще на тренировке. Стелла посмотрела на Эльзу и сжала пальцы в кулаки. Красноволосая не врала. Мартинус подошла к столу и взяла анкету. Всего хорошего, ректор. Развернулась синеволосая и вышла из кабинета. Лилиан поклонилась и поспешила за подругой. Эльза тоже взяла анкету. В ее зеленых глазах читалось нездоровое счастье. Она готова задать жару на арене Академии и пусть Ванштейн на стадии умелец, но брат научил ее многому. Без боя она точно не сдастся. Эльза выскочила из кабинета, совсем забыв попрощаться. Луиза устало откинулась в кресле, доставая курительную трубку. Она закинула кожаные сапоги на стол и закурила. Какие сложные студентки в этом году. Выдохнула Луиза клубы дыма. Бедные их будущие мужья. Бес проснулся от скрипа открываемой двери в лабораторию. Свет из коридора проплыл по каменному полу и исчез, когда двери прикрыли. Демоненок тут же повертел головой в поисках крысы, но не нашел грызуна. Похоже, она уже убежала. К удивлению беса, лаборантка, подкармливающая местную живность в лаборатории, спускалась по лестнице не одна. Она с задорным смешком тащила за рубаху парня, на ощупь опираясь за поручень. «Нас точно не застанет старик Штрук», – неуверенно произнес юноша. «Я же уже говорила», – сладким голосом произнесла Марта, накрывая его губы. «МММФФ, сегодня его не будет». Парень улыбнулся уже смелее, следуя за своей пассией. «Тут так темно». Лаборантка подошла к письменному столу, активируя кристалл. Камень через мгновение засветил приглушенным синим светом, создавая вполне романтичную обстановку. «Так нормально», — облизнулась Марта, подойдя к Джорджу вплотную и трогая его запах. «Хух, вполне», — выдавил он с трудом. «Ты такой милый», — кусала его девушка за ухо. «Ты, тоже», — глотал он слюну, боясь притронуться до сексапильной лаборантки, которая была старше его на несколько лет. «Ну же», — взяла Марта его застывшую руку и положила себе на грудь. «Трогай меня, мне это так нравится». Джордж сглотнул слюну и сжал увесистую грудь. Он давно мечтал испробовать это запретное чувство. «Да», — простонала Марта, ощупывая юношу. «Молодец, можешь сжимать сильнее». «Хорошо», — послушался паренек. Демон же сидел в своей клетке, смотря в оба. «Похоже, они придумали новую пытку для меня». Юнец сглотнул слюну, разглядывая жаркую сцену перед своими глазами, непроизвольно его прибор встал подобно высочайшей горе белого рассвета. Кажется, на полигоне было не так жарко, как здесь. Бес сам не понимал, почему стал так возбуждаться. Сейчас в нем играла демоническая кровь. Но откуда же парню это было знать? «Возьми меня», — произнесла приказным тоном Марта. И Джордж развернул ее к себе спиной, приподнимая платье и доставая своего малыша. Неуклюжие поползновения юноши, Марта сама взяла в руки младшего Джорджа и направила в свое лоно. «Ах!» — застонала от удовольствия девушка, притягивая юношу к себе за ткань рубахи. «Смелее, дорогой!» Юноша стал двигаться уверенней. Но чего-то не хватало Марте. Сегодня старшекурсница хотела получить максимум удовольствия. Через пару дней у девчонки начнется практика, и тогда будет не отдыха. Ее взгляд упал на сидящего в клетке демона. Женский взгляд любопытной Марты скользнул ниже, и девушка увидела возбужденный прибор. «Прибор!» Марта непроизвольно сглотнула. Таких размеров она еще не видела. Пытливый ум лаборантки представил животрепещущую картину. А что если она и бес? Ведь, как известно, демоны любят человеческих женщин. Нет, девушка тут же отогнала такие мысли. Порой ученые-маги были странными личностями, видимо, Марта была из таких. Джордж потел, входя в девушку сзади, но ей хотелось жестче, сильнее, она хотела почувствовать чего-то особенного. Девичий взгляд снова скользнул по демону, и в этот раз их глаза пересеклись. Алые глаза беса смотрели с возбуждением, и Марта, которую брал сейчас Джордж, растянула губы в улыбке. И черт возьми, как же ее это возбудило. Она колдовскими глазами, в полумраке лаборатории, будто сказала демону: «Смотри, отродье, тебе никогда не достанется мое тело». Но не было в глазах беса никакой мольбы попробовать хоть кусочек ее юной кожи. В его взгляде Марта прочитала будто снисхождение, мол, дорогая, ты всего лишь игрушка и не больше, я бы отымел тебя как грязную дрянь и бросил. И безумную лаборантку это зацепило. Эти алые глаза беса не были безумны. Чертово любопытство взяло вверх. Постой, сказала девушка пыхтевшему юнцу. «Кажется, сейчас придет магистр». «Точно, я совсем забыла». Старшекурсница в попыхах поправила платье и стала застегивать рубашку испуганного Джорджа. «Ты же говорила, он не придет». Парень был не в ладах со стариком и откровенно побаивался его. Марта поцеловала юношу и погладила по щеке. «Ты же знаешь магистра, как взбредет ему что в голову». Вздохнула она расстроенно. «Тебе лучше поспешить, а я пока приберусь здесь». «Ха, хорошо», сказал Джордж и выскочил по лестнице в коридор. Марта спокойной походкой поднялась по лестнице и закрыла дверь лаборатории на внутренний замок. Она медленно спустилась, ловя вполне заинтересованный взгляд беса. Девушка подошла к столу, взяла своими худыми руками деревянный стул и поставила его напротив клетки. Марта, не отрывая любопытного взгляда от алых глаз демона, присела на стул. «Твои глаза», — произнесла девушка в полумраке, — «они пугают меня, и это так заводит». Марта раздвинула свои длинные ноги и приподняла платье. Трусиков не было. Девушка облизнула тонкие пальцы и опустила их к низу живота, начав плавное движение рукой, подобно раскачивающейся парусной лодке на волнах теплого моря. «Да», — стонала девушка, удовлетворяя свои грязные мысли. «Смотри на меня, демон. Смотри, как я делаю это с собой». Бес смотрел на приватное выступление Марты с первых рядов и, плюнув на все, решил рискнуть. Он привстал на ноги и прислонился к клетке, просунув свой прибор между стальными прутьями решетки, подобно огромному судну. Прокатится ли демонический корабль по волнам влажных вод Марты или потонет, не добравшись до желанного моря? В любом случае, юнец был отважным капитаном, сунувшимся на запретную и опасную территорию. Возбужденный взгляд Марты и вовсе поплыл от увиденного. Неужели бес бросает вызов ее безумной смелой выходке? Маленький искуситель. Она хитро улыбнулась, внезапно остановив свою шалость и приспустилась на голые коленки. Примостившись довольно близко к вторженческому судну, девичий палец с настороженностью прикоснулся к горячей плоти демона и тут же отпрянул. Марта посмотрела на спокойного беса, словно нашкодившая кошка. Но малец лишь указал алыми глазами на свой корабль, молча давая разрешение продолжать изучение судна. И девушка, поняв все лишь на инстинктах, воспользовалась разрешением. Пальцы Марты обхватили его плоть и прошлись подобно щупальцам кракена по палубе. «Тебе нравится?» – любопытствовала девушка. «Ну конечно нравится», – ответила она на свой же вопрос, смотря в алые глаза демона. Бес убрал руки за спину, показывая, что девушке нечего опасаться. «Какой ты хитрец», — сузила она свои возбужденные глаза. «Думаешь, можно вертеть мной как захочется?» Бес плавно моргнул. «Дерзкий сученыш», — ухмыльнулась девушка и, сама не понимая почему, прислонилась к прибору демона накрашенными губами, заглатывая головку ртом. «Миллиметров», — замычала она, казалось, испробовав самое запретное чувство в своей жизни. Марта действительно наслаждалась происходящим. Ее рука скользнула под белое платье, набирая ритм. Лаборантка понимала, если ее застукают за таким, она даже не знала, что с ней будет. Бес и сам стал плавно шевелиться, протискиваясь между растянутых щек девушки, набирая постепенно темп. Марта текла, и зеленые пальцы демона взяли ее за волосы. Ей уже было все равно. Демон натянул их на кулак и стал иметь рот старшекурсницы, подобно зверю. «Пха!» — слетела Марта с головки, хватая воздух. Из ее глаз текли слезы. Но демон без жалости притянул ее обратно, войдя в ее обслюнявленный рот. «Каха, каха, каха!» – кашляла девчонка. Ее глаза, полные слез, закатывались в экстазе. Под белым платьем уже накапала маленькая лужица. Тело Марты горело, чувствуя всю грязь, что сейчас происходит между ней и бесом. «Пха!» – хватанула она в очередной раз воздух. И неожиданно для самой себя, повернулась к бесу задом, запрокинув платье на спину и разведя свои аппетитные бедра. Марта ничего не сказала, понимая, что сейчас не нужны слова. Демон и так сделает то, что она хочет. Бес ухмыльнулся. Перед его взглядом предстала мягкая морская гладь, и настало время ее покорить. Демоническое судно уперлось в желанную бухту. Ему пришлось буквально протискиваться в узком ущелье, дабы пройти глубже и войти в Марту до последнего сантиметра корабля. «Ай!» – стонала девушка, пропуская в себя вторженческое судно. Ей казалось, оно беспощадно и не вместится в нее полностью. Рука демона нежно и успокаивающе погладила девушку по спине. У Марты пробежали мурашки от когтей, они были остры, но не оставили в этой ласке никаких больных ощущений. Бес сжал пальцами ягодицы лаборантки и стал входить в нее жестче, наслаждаясь ее узким ущельем. «Да», — вырывалось из уст девушки. Старшекурсница закусывала губы, порой чувствуя боль вместе с наслаждением. Демон шлепнул ее по заднице, оставляя розовый отпечаток на белой коже, и стал входить в старшекурсницу как в последний раз, скидывая все пережитое в этом мире. «О, боже! Да, да!» У демона зашипела кожа, от мольбы выкрикивающей девчонки, но ему было плевать, это только распалило его. «О, боже! Господи! Да, да! Тук, тук!» Постучали громко в двери лаборатории. Марта, испугавшись до чертиков, тут же соскочила с демонического судна, быстро поправляя платье. «Нет, нет», — истерила девушка, думая, что все узнают произошедшее. Ей стало безумно страшно. Бес точно выдаст все своим возбужденным видом. «Марта, открывай!» — с раздражением кричал с той стороны магистр Штрук. «Как же так? Он же не должен был прийти!» Старшекурсница с испуганным лицом поднялась по лестнице, ей больше нельзя было медлить. Она открыла дверь. «Сколько можно здесь спать?» Проревел Штрук и спустился по лестнице. Под его ботинком хрустнуло разбитое стекло. «А, это еще что?» Поднял он осколок и увидел рядом и остальные части разбитой банки. «Что ты натворила, Марта?» Повернулся старик к испуганной лаборантке. Девчонка уже сложила руки в мольбе, приготовившись упасть на колени и вымаливать прощение. «Не могла убрать, что ли?» Проворчал Штрук и, откинув стекло на каменный пол, подошел к столу. Сердце Марты ёкнуло, сейчас магистр увидит возбужденного беса и нетрудно догадаться, сложив он увиденное. Но к удивлению девчонки, демон лежал на боку, развернувшись к задней стенке, а не прыгал как разъяренный тарзан на клетке. Неужели бес понимал, в какую ситуацию могла попасть лаборантка? Кажется, внутри Марты закралась нотка благодарности этому странному демону. «Где гримуар по весенним травам?» — обратился Штрук к взволнованной студентке. «Во втором ящике, господин магистр», — ответила та ровным голосом, стараясь не выдать своей растерянности. Штрук отодвинул второй ящик и взял коричневую книгу с зеленым лепестком на обложке. Он еще раз посмотрел на обескровленное лицо Марты. «Что с тобой?» — прислонил он ладонь к ее лбу. «Да ты вся горишь», — удивился старик, — «маги очень редко болеют простудой. Возьми выходной, Марта. Нечего тут свои бациллы разбрасывать». «Да-да, магистр», — кивнула девушка. «И приберись здесь». Штрук довольно шустро поднялся по лестнице и вышел в коридор. Марта упала на коленки. Из ее глаз потекли слезы. Она была так близка к наказанию, возможно, смертной казни или изгнанию, если бы повезло больше. Девчонка вытерла слезы и встала, отряхнув коленки. Она подошла к клетке с лежащим бесом и сказала тихо: «Спасибо». Демон повернулся. В его алых глазах читалось полное осознание. Он просто подмигнул ей. Девушка опешила. Неважно, понимает он ее слова или нет. Этот демон совсем не такой, как говорят. Кажется, Марте стало жаль его. И она понимала его, последняя из сожженного рода ведьм. «Марта, девушка из пепелищ». Глава 13. «Что с тобой?» — прислонил он ладонь к ее лбу. «Да ты вся горишь», — удивился старик. «Маги очень редко болеют простудой. Возьми выходной, Марта. Нечего тут свои бациллы разбрасывать». «Да-да, магистр», — кивнула девушка. «И приберись здесь». Штрук довольно шустро поднялся по лестнице и вышел в коридор. Марта упала на коленки. Из ее глаз потекли слезы. Она была так близка к наказанию, возможно, смертной казни или изгнанию, если бы повезло больше. Девчонка вытерла слезы и встала, отряхнув коленки. Она подошла к клетке с лежащим бесом и сказала тихо: «Спасибо». Демон повернулся. В его алых глазах читалось полное осознание. Он просто подмигнул ей. Девушка опешила. Неважно, понимает он ее слова или нет. Этот демон совсем не такой, как говорят. Кажется, Марте стало жаль его. И она понимала его, последняя из сожженного рода ведьм. «Марта, девушка из пепелищ». Девчонка, словно ведомая марионетка, встала и принялась за уборку осколков. Кажется, сегодня она родилась по новой. Убрав осколки, старшекурсница привела себя в порядок и взглянула украдкой на сидящего беса. Демон был спокоен, подобно снегу, лежащему на горе Мразос. На молодом теле демона, куда ни посмотри, были зажившие рубцы. Казалось, куда ни глянь, везде был шрам от тупых клинков. Черные волосы были грязными, да и тело в засохшей крови и пыли арены. И даже так, Марте показалось, что в нем что-то есть. Его осанка была подозрительно уверенной. Не чувствовалось в этом темном отродье исходящий страх и повиновение, свойственные рабам. А его алые глаза, такие страшные. Сиреневолосая, закусив губу, бросила на него последний взгляд и потушила свет кристалла. Ей пора было домой, обдумать случившееся и привести себя в порядок. Бес снова остался практически в тишине. В дальних клетках шипели бруты своими змеиными головами. Но демон уже привык. Он запрокинул голову кверху. И что сейчас было? Почему я не контролировал свое возбуждение? Демон посмотрел на свои трясущиеся лапы. Ему хотелось разорвать кого-нибудь на куски, вернуть Марту обратно и трахать ее без остановки. Нет, со мной что-то не то. Так бес и просидел больше часа, пытаясь успокоить наваждение. Когда, наконец, он полностью успокоился, то позволил себе улыбку. А она была хороша. Жалел демон совсем немного о незавершенном с Мартой. Он посмотрел на свою руку с отсутствующим безымянным пальцем. На предплечье и тыльной стороне ладони тоже были порезы. Надо же, говорят же мужику надо быть не страшнее обезьяны и все. Постой, задумался бес, ведь он ни разу не видел своего лица. Может я страшнее гориллы, но тут же успокоился. В принципе даже если так, то пусть. Мне нужно выбраться и узнать, как я попал в этот мир. Когда выберусь, снова вернусь в свое тело. Да, кивнул он сам себе и сел поудобнее. Что там вчера говорила крыса? Кажется, сосредоточиться. Демоненок, прикрыв глаза, сидел на заднице, облокотившись на решетку. Он попытался расслабиться. В прошлой жизни парень и не помнит, чтобы, вот так, занимался медитацией или чем-то еще, но знал, что такое чувство отстраненности, когда подолгу смотришь на одну точку и при этом в твоей голове происходит самый настоящий круговорот мыслей. Информационный хаос. Такое происходило с ним после особо бурных вечеринок или же на рыбалке с дедом, смотришь на поплавок, тот стоит на речной глади, не шевелясь, а ты думаешь о своем, и тут бац, клюет. Все далекие мысли сразу же покидают голову, давая дорогу действиям. И сейчас, бес сидел в клетке, намереваясь отстраниться. Прошли долгие минуты, но ничего не происходило, одна лишь тьма перед глазами. Демон продолжал сидеть, не шевелясь. Ему некуда было спешить. Дыхание стало мерным и тихим. В темноте своих закрытых глаз он увидел нечто. Что-то более черное, чем тьма. Что-то, что является темнее черного. Демону захотелось дотронуться до этого сгустка. Чем-то он привлек внимание зеленого мальца. Мысленно он попытался дотронуться до темного сгустка. И тело, сидящего в клетке беса, заметно вздрогнуло. Сознание же его оказалось совсем в другом месте. Что за хрень? Пробормотал демоненок, почувствовав головокружение и прохладу. «Я же был в клетке!» Взялся он за голову. «Снег! Где я?» Зеленое отродье оглянулось, как в лицо ему ударил порыв морозного ветра, вместе с метелью, растрепав длинные черные волосы. Бес сощурил алые глаза от ослепляющего пейзажа и летящего снега. Все вокруг было белым, перед ним расстилалась самая настоящая снежная пустошь. Он покрутился на месте, чувствуя под ногами холодный снег, но пейзаж был все тот же, кругом лишь бесконечные снежные равнины. Странно, что бес еще не превратился в сосульку в такой топурге с метелью. Маленькие стопы сделали несколько шагов, чувствуя под ногами мягкий хруст. Еще пару шагов, и еще. Демон сорвался в бег против бушующего ветра, чувствуя запах свободы. Пробежав по снежной равнине неведомо сколько, демоненок остановился. С неба все так же острыми льдинками срывался снегопад, сильный ветер порой едва не сдувал маленького демона, но от чего-то ему здесь было хорошо. Странно чувствовать умиротворение в таком одиноком и холодном месте. Казалось, этот снежный мир, пронизанный воем одинокого ветра, был частью молодого беса. Почувствовав чувство единения со снежным миром, демон увидел, как с неба, сквозь снегопад, падает огромная каменная плита. «Твою мать!» Выругнулся малец, успев отскочить в сторону. Буф! Плита рухнула столбом в снег, вкапываясь на метр в глубину. Демон с настороженностью подошел к серой каменной глыбе со странными символами. Алые глаза попробовали вчитаться, и неизвестные надписи размылись в воздухе, преобразовавшись во вполне читаемые слова. «Демоническая доска развития», — прочитал бесенок с неким удивлением и принялся изучать выгравированные письмена и изображения. имя, отсутствует, род, отсутствует, контракт душ, черная крыса, имя отсутствует, и все. Ожидал демон чего-то волшебного. Рядом с надписью «Контракт душ» была печать в виде черного узора. Бес прикоснулся к ней, и та активировалась. Перед алыми глазами демона в воздухе возник развернутый магический свиток. На желтой бумаге сиял красным цветом текст. Заказчик. Крыса. Исполнитель. Безымянный бес. Условия. Спасение жизни заказчика. Награда. Пожизненное служение. Штраф при неисполнении. Отсутствует. Результат контракта. Выполнено. Охренеть. Выговорил бес. Промозглый ветер трепал его черные волосы, летящий с серого неба снег, подхватываемый порывами, неприятно искалывал лицо и голую кожу, а демон стоял как истукан, пытаясь во всем разобраться. Снизу, на каменной плите, был изображен зеленый бес с алыми глазами, но так неаккуратно, подобно древним рисункам в пещерах. Рядом же с ним был нарисован столбик, и что странно, тот был заполнен на четверть черным цветом. «Это я что ли?» Неловко почесал бес макушку. «Похоже, я и правда буду поугрюмее гориллы». Он ткнул когтем на печать в центре груди нарисованного человечка, и она, предсказуемо, активировалась. Человечек магическим образом стал увеличиваться как проекция в воздухе. Стадия. Бес. Фехтование. Ранг ученик. Исполненный договор. Отсутствует. Контракт душ. Один из трех доступных. ХМ. Задумался демон под звучное завывание ветра. Его волосы трепало как одинокую ветвь в степи, бросая их из стороны в сторону. Вблизи мое лицо еще страшнее. Жесть. Бедняга так красноволосая. Бес потер свой нос, который уже немного покраснел. А это что? Вгляделся он в черную татуировку в виде правильного круга на левой грудине. Бес нажал пальцем на проекцию. Фехтование. Ранг ученик. Ученик значит. Хмыкнул зеленый юнец. Помнится, тот наставник говорил о нескольких рангах, кажется, в таком порядке. Ученик, умелец, ловкач, мастер, грандмастер, герой, легенда. При этом герои встречаются крайне-крайне редко, а уж легенды так действительно легенды, ныне не живущие либо хорошо скрывающиеся. Интересно. Почесал демоненок подбородок и стал искать алыми глазами карту местности, печать активации или еще что, как ему выбраться из этого места, не то он замерзнет. Пара минут изучения каменной плиты ничего не дали. Тогда бес приложился пальцами к своему виску, словно упрекая себя в том, что нужно думать головой. Он сосредоточился, пытаясь отстраниться от завывания холодного ветра и бьющего по лицу снега. И в темной лаборатории, сидящий в одном положении зеленый демон поднял голову. Не было никакого резкого перехода. Он словно проснулся ото сна, плавно и мягко. Алые глаза раскрылись, узрив всю ту же темноту и решетку перед собой. «Расскажи кому, не поверит», – прошептал демон, находясь под впечатлением после посещения духовного мира. Теперь ему еще больше хотелось сбежать. Его внутренний мир подразнил юнца чувством свободы. Бес глянул на свою грудину и увидел татуировку с черным малым кругом. На левом внутреннем запястье заметил знакомую руну-печать, что была на каменной плите. Бес дотронулся до нее, и она растеклась по предплечью в виде рисунка шкалы, та была наполнена на четверть. Кажется, этот столб был возле рисунка с моим изображением. Задумался бесенок. Дверь в лабораторию скрипнула и отворилась. Демон прикоснулся к светящейся руне, и она потухла, сворачивая рисунок в печать. Глава 14. Кажется, этот столб был возле рисунка с моим изображением. Задумался юнец. Дверь в лабораторию скрипнула и отворилась. Демон прикоснулся к светящейся руне, и она потухла, сворачивая рисунок в печать. Юнец сел расслабленно и непринужденно, хотя понятия не имел, как это должно выглядеть в клетке. И зачем этот бес понадобился ректору, шагал по винтовой лестнице невыспавшийся студент третьего курса, будучи дежурным сегодня в академии. «Да брось жаловаться, Сотш!» — хлопнул его по плечу веселый одногруппник. «Еще 2 часа и пойдем на торговую площадь», — обогнал он Саджа и посмотрел в лицо товарища сияющими глазами. «Посмотрим клинки». Джераду должны привезти товар из самого Хавруса. ТЦ, цокнул недовольно Сотш. Нужны тебе эти мечи, ты же всего на ранге ученик. И что? С искренним непониманием ответил Луиджи. Любой великий путь начинается с первого шага. Я его уже сделал. Да-да. Без энтузиазма поддакнул Сотш. Юноша посмотрел на сидящего с закрытыми глазами беса. Ну что, отродье, Сама госпожа фон Шиллер собралась уделить тебе внимание, свезло же. Луиджи сощурил голубые глаза. Содж, ты не говорил, что неровно дышишь к нашей директрисе. А разве есть тот, кто дышит к ней ровно? Ответил парнишка, не поворачивая головы. Все хотят Луизу, но она не хочет никого. Буркнул Содж. Ох и опасные слова ты говоришь, братец. Усмехнулся Луиджи. Услышит кто, порки не избежать. И пусть, открывал в это время клетку Содж. Может, оскалился парень похабной улыбкой. Тогда Луиза обратит на мои чувства внимание и отдастся в мои умелые руки. Ха-ха-ха. Залился смехом Луиджи, понимая, что его друг чрезвычайно ироничен. Содж тоже засмеявшись, повернул голову к бесу. Хлесь. Прилетел ему удар кулака в нос. Студента Соджа отшатнуло, из его ноздрей ливанула бордовая кровь. Глаза Луиджи округлились, как демон, уже выскочив из клетки, прыгнул на него сверху, ударяя локтем в лицо. Бдув, бдув, хлесь. Бесенок, нанеся несколько плотных ударов, моментально спрыгнул с потерявшего сознание Луиджи и бросился к столу с инструментами. Каха, сука, дышал через рот Содж, держась за лицо. Хватай его, Луи. Но в этот момент молоток стукнул по его голени. Хрусь. Послышался хруст сухой ветки. А-а-а. Завопил Содж, упав на колени, его глаза в горячке отыскали причину невыносимой боли. Демоненок раскачивал молоток, желая пробить ему голову. М-магия земл. Но закончить заклинание Содж не успел. Зеленый кулачок влетел ему точно в подбородок, выбивая парня из сознания. Двое второкурсников лежали без сознания, но надолго ли? Демоненок скользнул глазами по их юным лицам. Совсем еще жизни не видали. Летели мысли в зеленой лохматой голове. Он замахнулся молотком, намереваясь пробить им головы. Ведь сколько мучений демоненок натерпелся в этой гребаной академии. Вот так убить их. Это не похоже на меня, я не убийца подростков. Бес, борясь со внутренней яростью, через неимоверное усилие воли опустил молоток. Внутри него будто кричал черный зверь, разъяренный, безумный, желавший выпотрошить маленьких людишек. Бесенок тряхнул головой, отбросил молоток и запрыгнул на стол, над которым висела вытяжка. Не пролезть. Но, демон не унывал. Сразу знал, что просто не будет. Он посмотрел в сторону выхода. Все тихо. Хорошо, что дверь была прикрыта. Небольшие, но крепкие лапы демоненка схватили Содж и затащили его в клетку. Следом бесенок снял с бессознательного Луиджи темно-синюю накидку академии, светловолосый паренек показался ему пониже. Бесенок затащил в ту же клетку, к его к спящему другу. Демон нашел на столе с инструментами металлические прутья, похожие на толстую проволоку, и скрутил их на дверце клетки щипцами. Голыми руками теперь их не открутить, по крайней мере этим двоим, что полегли от ударов беса. Нормально, выдохнул бес. Он понимал, что времени у него мало. Демоненок взял короткий нож на столе, накинул на себя стянутую с ученика хламиду. Та оказалась до безобразия большой, но бесу было плевать. Это лучше, чем щеголять в зеленой голой заднице. Была, не была. Демон проскочил ловко лестницу и приоткрыл дверь. Это была отличная идея. Проходили мимо лаборатории две ученицы. Конечно, я же говорила. Демон пропустил студенток и выглянул в светлый коридор. Свет неприятно ударил по глазам. Все было чисто. Маленькие когтистые стопы вступили на плиточный пол и не спеша потопали по коридору. На голове у беса был натянут капюшон, на груди сиял значок солнца, знака Академии Белый Рассвет. Нужно просто идти расслабленно. Я ученик Академии. Я ученик Академии. Проговаривал бес про себя, стараясь держать осанку прямо и шагать более уверенно. Но внутри парень осознавал, что тот еще коротышка и будет легко раскрыт. Он все же удачно прошел коридор с комнатами лаборатории и складских помещений, свернув не к главному выходу через холл, а к выходу через крыло. Так его сюда привел наемник или армеец, бес не знал точно род занятий того мужчины. «Постой!» – окликнули демоненка сзади. Такой спокойный, но, в то же время, голос, несущий смертельную опасность. Бес помнил, чей он. Он остановился, не оборачиваясь. Его сердце застучало быстрее, зеленые пальцы сжали рукоять ножа сильнее. «Ученик, из какой ты группы?» Приподняла бровь Луиза фон Шиллер, скептически рассматривая тощую фигуру в хламиде. Демоненок сглотнул. Сердце предательски застучало сильнее прежнего. «Отвечай!» — скрестила руки блондинка, сощурив взгляд. «Сцука!» «Ну почему все так?» — сокрушался демон, не выдавая своим видом полыхающий огонь в своей груди. Он повернул голову на бок, при этом не сильно, дабы не показывать своего лица из-под ворота капюшона. «Я пришел к брату», — скривил он лицо, сокрушаясь ситуацией и готовясь бежать быстрее пули. Двери были перед самым его зеленым носом. «Как зовут твоего брата?» — спросила Луиза и стала подходить к странному ребенку ближе. Алые глаза беса округлились. «Она понимает меня. Ну точно же. Она ведь ответила. Грил», — ответил бес и состроил пищащий голос. «Простите. Я сейчас сописаюсь». Он взялся за междуножье и, спотыкаясь в длинной хламиде, толкнул дверь, намереваясь свалить как можно быстрее, но врезался в нее головой. «На себя, малыш», — ответила Луиза с подобревшим голосом. Демоненок тут же потянул дверь на себя и исчез в коридоре. «Хаем», — задумалась фон Шиллер, — «туалет же в другой стороне». В странной задумчивости ректор пошла в сторону коридора лабораторий отругать двух медленных студентов. Луиза хотела поставить на беса скрытую печать перед тем, как он попадет в руки одной из семей. Тогда она сможет узнать, от чего умрет темное отродье. Пусть это и немного, но для волшебницы ранга заклинатель стихий будет достаточно, чтобы понять, что демон умер и нет никаких проблем с его использованием. Все же Мартинус вызывало у директрисы странные ощущения. Бесенок же в это время прошел коридор и открыл дверь. За деревянным столом сидела старуха и читала книгу. Та самая, заплатила за него монеты. Демон прошел мимо нее, склонив лицо вниз. И кажется, женщине было плевать, кто выходит из крыла академии. Видимо, она следила только за теми, кто в нее заходит. Демоненок вышел из заднего дворика на улицу. Полуденное солнце встретило его яркими лучами. Ветерок всколыхнул капюшон, создав тихое шуршание ткани. Малец почувствовал запах, очень приятный. Пахло свежей выпечкой. Живот призывно заурчал.